Вылезти на берег. Потом перевела взгляд на луну, сияющую на темно-синем бархате неба. «Не знаю, слышишь ли ты меня, но если слышишь, то знай, что я очень сожалею, что мы смеялись тогда над твоими усами. Я хочу попросить тебя, если найдешь минутку, то замолви словечко, сама знаешь перед кем и сама знаешь за кого». Когда они снова остались наедине с Гаем, было уже почти 10 часов. Сидя на песке, Клодия наблюдала, как черепаха-мать, энергично действуя задними лапками, засыпает песком отложенные яйца. Гай тихо подошел к ней и уселся рядом, обхватив руками колени. «Как прошла беседа?» — спросила она. «Как и следовало ожидать». Голос его звучал устало и раздраженно. «Сначала мне показалось, что есть какие-то успехи. По крайней мере, она не сбежала от меня после первой фразы. И я приободрился и решил продолжать». Он подобрал с песка камешек и бросил в сторону скал. «Я, очевидно, проявил большую, чем надо, эмоциональность». «И она ушла?» «Не совсем так». «А как?» «Не спрашивай». Гай отправил вслед за первым еще один камешек. «Скажем так, хвастать мне нечем». «Может быть, что-нибудь этому помешало?» «Сомневаюсь». В его тоне появилась сардоническая нотка. «Твою старую, как ее там, надо уволить. От нее пользы, как от монахини на разгульной вечеринке». Она понимала, что за этими словами скрывается глубокая обида. Ей хотелось взять его за руку или обнять за плечи, но Клодия понимала, что за ними, возможно, наблюдает Аннушка. «Минуту назад я видела какое-то животное», — сказала она, — «размером с кошку. Оно появилось как призрак там, среди скал. Наверное, это лиса. Как только где-нибудь появляется пища, сразу же появляются хищники». «Аннушка легла спать?» «Она взяла спальный мешок в машину. Намучившись прошлой ночью на берегу, она не захотела провести еще одну ночь на песке». Чуть помедлив, Гай добавил: «Я бы, пожалуй, последовал ее примеру. Не знаю, как ты, а я безумно устал». «Уже? Как ты можешь сейчас лечь спать? Когда еще у меня будет подобная ночь, да еще в твоей компании?» Клодия пожала плечами, старательно скрывая свое разочарование. «Ты долго вел машину и, естественно, очень устал». Гай ушел не сразу, а какое-то время молча сидел с ней. Потом сказал: «Я знаю, о чем ты думаешь». «Вот как? Если бы все было по-другому». Он провел кончиками пальцев по внутренней стороне ее предплечья. «Если бы мы здесь были только вдвоем...» Прикосновение подействовало на нее, как электрический разряд. «Но мы не одни, не одни», — очень тихо повторил он. «Мне хотелось бы посидеть здесь с тобой или искупаться вместе, но, учитывая обстоятельства, я думаю, это не самая удачная мысль». «Возможно», — дрожащим голосом сказала Клодия, — «учитывая обстоятельства». «Я, пожалуй, пойду». Гай наклонился и прикоснулся к ее губам с грубоватой нежностью, которая лишь подсказала ей, как сильно ему хочется большего. «Если бы поцелуй был чуточку крепче, — подумала она, — У них обоих отказали бы.